чего изволите. Как правильно сделать и подать кофе или чай своему руководителю или посетителям. Вы должны знать, что в обязанности секретаря входит не только организаторская и бумажная работа, но также и определенная хозяйственная деятельность, приготовление и подача кофе или чая в кабинет шефа посетителям. Эти обязанности одновременно и сложные, и простые, потому что вам необходимо обладать умением правильно это делать. Но как можно правильно приготовить этот дымящийся ароматный напиток и красиво его подать? Для начала нужно получить достаточную информацию о кофе. Что необходимо знать о кофе? Чтобы узнать о кофе как можно больше интересного и полезного, нужно совершить экскурс в историю. Известно, что плоды кофейного дерева были найдены еще в незапамятные времена аравийскими и африканскими жителями. Они открыли для себя красные, очень похожие на круглые, плотные ягоды, плоды. Внутри кофейных плодов и находились знакомые всем на вид кофейные зерна. Не зная настоящих свойств кофейных плодов, находчивые жители довольно продолжительное время использовали их в качестве жевательного материала. Секрет кофейных плодов был открыт сравнительно недавно, около 5 столетий назад. Его обнаружили африканцы, которые впервые начали обжаривать кофейные зерна и варить из них кофейный напиток, обладающий сильным и устойчивым запахом. В наше время кофе продается повсеместно в супермаркетах и в мини-маркетах, расфасованные по пакетам кофе в зернах или по металлическим банкам быстрорастворимый кофе. Кофе в зернах требует, естественно, предварительной обработки. Кофейные зерна следует перемалывать в кофемолке. Кофе может стать поистине напитком богов, только в том случае правильного его приготовления. Кофе готовят по-разному, и каждый пьет кофе по-своему. Кофе пьют в таком виде. Горячим или холодным, крепким, большая доза кофе, или слабым, маленькая доза кофе, соленым, по морскому рецепту, горьким, без сахара, или сладким, с сахаром. С добавлением пряностей, корицы, гвоздики, лимона, мороженого, холодный кофе глиссе, сухого или сгущенного молока, коньяка. Пряности добавляются непосредственно перед приготовлением кофе из молотых зерен. Коньяк, молоко или лимон добавляются в готовый кофе. Хороший секретарь всегда знает, чего хочет его босс. Это касается и того, в каком виде подается кофе. Приятно угощать посетителей кофе. Но есть отдельные случаи, когда в силу каких-то обстоятельств кто-то отказывается от приема кофе. В создавшейся ситуации бывает трудно понять, человек не хочет кофе в данный момент или вообще не пьет его. Не во власти секретаря знать, чего хочет посетитель. В таком случае, в избежании неприятной ситуации, вызванном незнанием вкуса незнакомого человека, предлагая посетителю кофе, заранее узнавайте у него, вежливо и мягко, задав всего лишь 2 простых вопроса. Вы будете пить кофе или чай? После этого вам кофе-чай крепкий или слабый, с сахаром или без сахара? Не бойтесь, что зададите слишком много вопросов и будете выглядеть излишне навязчивой. Ведь вами движет одно очень большое желание – угодить. Так как вы находитесь в положении хозяйки, радушно принимающей всех посетителей своего начальника. В случае положительного ответа не забудьте добавить в кофе или чай сахар. Кофе готовится примерно так.